Вы там, где хотите быть. Нравится вам это или нет, но в настоящий момент вы находитесь там, где хотите быть. Возможно, вы несчастны, возможно, вам приходится ходить на работу, которую вы ненавидите. Возможно, ваш брак разваливается на глазах, любовные отношения на грани разрыва, а отношения с родственниками более чем натянутые. Ваше будущее выглядит сомнительно, но именно вы, и только вы, сознательно или бессознательно позволили себе оказаться именно в таком положении. Все свидетельства указывают на то, что вы предпочитаете находиться в теперешней ситуации, нежели платить необходимую цену за перемены. Стандартные спонтанные возражения звучат так. «Вы не понимаете, у меня иная ситуация, я застрял в этой ситуации, я бы хотел изменить свою жизнь, но не могу, потому что...» Вполне возможно, что вы искренни в своих протестах, но факт остается фактом. Вы позволили сложившимся условиям ограничивать свое мышление. Разрешая человеку, обстоятельствам или условиям влиять на ваше счастье, вы наделяете внешние силы властью контролировать вашу жизнь. По сути, вы утверждаете, что сложившаяся ситуация сильнее, чем ваша внутренняя сила, способная изменить ее. Подсознание приняло негативное утверждение, которое вы сформулировали, и как следствие покорно предоставляет все, о чем вы просили.